Глава восьмая. 2 года тому назад. Вена. Первое. «Не знаю, Петюнчик, не знаю». Сашка нервно расхаживал вдоль огромного стола в переговорной. «Я до сих пор не уверен, что нам вообще нужны иностранные клиенты». «Ну, как же, ты пойми, если иностранцы к нам потянутся, это будет означать конец изоляции, почти то же самое, что Петровское окно в Европу. Мы получим такой же статус, как и все местные банки, сможем жить спокойно, вне зависимости от московских катаклизмов». «Все, что ты мне уже третий день долдонишь, правильно, это лежит на поверхности, и не надо меня во всем этом убеждать». «А в чем же тебя надо убеждать?» «В том, что при наличии австрийских и других иностранных клиентов мы сможем сохранить свою мобильность, сумеем держать под контролем не только рыночную ситуацию, но и стабильность наших ресурсов. Ты пойми, сейчас мы практически не страхуемся, и в резерве у нас от силы 10%. Представь себе на минуту, что рынок обвалился. Вспомни 98-й год. С нашими российскими клиентами все просто. У них деньги в большинстве своем ворованные. Им объяснишь ситуацию, скажешь, что надо подождать, и они будут ждать. Куда они все денутся? Не побегут же на себя самих в полицию доносить. Так, мол, и так, мы наши кровью и потом заработанные миллионы вложили, а теперь нам говорят, что они тю-тю. Они же понимают, что если их счета какому-нибудь полковнику из ОБЭПа показать, так тот уже с них живых не слезет. Ему ж генералам тоже хочется пощеголять, а тут такой случай. С нашими главное прикрытие хорошее иметь, чтобы им и в голову не пришло из-за угла в тебя из Калашникова задануть или ракетиров с вот такими кулачищами напустить. «Ты, кстати, этого немецкого Рэмбо видел?» «Нет еще. Он завтра прилетает». «Ну ладно, этот парень у самого Кетлера служил. Специалист высшего класса. Посмотрим, как он в наши придурочные условия впишется». «Теперь назад к нашим баранам. Запомни раз и навсегда. Мы, я имею в виду наш офшорный Rockwell Space Bank, никогда на одной полочке с их местными банками лежать не будем. Во-первых, мы офшор, а во-вторых, мы русские. Так что иллюзии свои бредовые из головы выбрось». Сашка замолчал. Потом в задумчивости, поглаживая тонкими пальцами полированную поверхность стола, произнес: «Может быть, когда-нибудь лет через 20, тогда, когда мы сольемся с каким-нибудь их местным, но дышащим на ладан банком, когда к нам попривыкнут и перестанут припоминать тяжелые послевоенные годы и социализм, вот тогда наши дети смогут спокойно дышать. А пока нет. Когда, кстати, ты мне документы покажешь? Ты имеешь в виду по Оленьке?» «По Оленьке, по Оленьке. У нас ведь с тобой на двоих одна наследница, та, которая после нашей смерти вот в этих стенах командовать будет. От тебя, как от козла молока, даже наследника приличного не дождешься. Наследника и у тебя пока нет. Документы отправлены вчера. В ДХЛ обещали, что сегодня они будут у нас. Брехуны! Никогда за сутки им из Москвы ничего не доставить. Это не здешняя европейская свобода. У нас и граница еще пока приличная, и таможня. Послезавтра. Отследи, пожалуйста. Это для меня приоритет». Тяжелая дубовая дверь на несколько сантиметров приоткрылась, и в образовавшейся щели появилась стриженная Оксанина головка. «Александр Евгеньевич, приехала госпожа Маутнер Мерлот. Хорошо. Попроси присесть. Скажи, что через пару минут я буду. Предложи ей пока что-нибудь выпить. Головка исчезла, и дверь без шума затворилась. Так вот, дорогой мой, первый вице-президент, сегодня госпожу Маутнер Мерлот я постараюсь уговорить не делать глупости, хотя бы пока. Ну, Саш, ты же знаешь, это очень известная в Австрии фамилия. Такого шанса может больше и не представиться. Не волнуйся, я ее не разочарую. Просто физическую процедуру изъятия у нее лишних денег я хочу на пару-тройку недель отодвинуть. Мне нужно продумать механизмы гарантий, иначе мы влипнем в такую передрягу, что... Сашка не закончил фразу, потому что не мог подобрать достаточно страшного продолжения, чтобы Петюнчик понял. Их бегство из Венгрии по сравнению с возможными новыми неприятностями покажется ему беспечной загородной прогулкой. Не придумал. Махнул рукой и вышел в просторный холл. Женщина, сидящая на кончике огромного кресла, показалась Александру Евгеньевичу Хлебникову существом, ничего общего не имеющим ни с банками, ни с деньгами, ни с бизнесом вообще. Потому как прямо и гордо держала она голову, как аккуратно двумя пальцами подносила к губам чашечку кофе, как свысока и независимо смотрела вокруг, он понял, что это неземное создание принадлежит к незнакомому ему пока сословию людей, к высшему классу, к аристократии в каком-нибудь там десятом колене. Александр Евгеньевич никак не ожидал, что госпожа Маутнер Мерлот окажется так молода и вызывающе сексуальна. До этого времени он еще не встречал женщины, которая могла бы конкурировать с его собственной женой. Но это был именно тот случай. Тяжелые каштановые волосы у самых плеч превращались в изящные локоны, а темные, почти черные глаза смотрели сквозь прикрытые ресницы снисходительно и немного печально. В ней было как раз то, чего не хватало в Зинаиде. Великосветский шик. Тот шик, которому невозможно обучить, который впитывается в детстве с молоком матери и присущ только избранным. Госпожа Элизабет Маутнер Мерлот была одета по-деловому. Строгий костюм, сшитый из темно-синего велюра, безусловно, первоклассным мастером. Тем не менее, это была всего лишь красивая обертка, внутри которой находилась еще более желанная шоколадка. Александр Евгеньевич постоянно ловил себя на том, что слишком много внимания уделяет глубокому, почти бездонному вырезу на ее мягко облегающем фигуру блейзере. Похоже, там действительно было на что посмотреть, кроме золотой цепочки, единственного украшения, которое госпожа баронесса позволила себе для этой официальной встречи в банке. Они сели за небольшой журнальный столик у него в кабинете. Оксана принесла недопитую чашечку кофе, оставленную гостьей в приемной, но та, едва взглянув на нее, жестом показала, что кофе ее больше не интересует. После этого она, наконец, внимательно посмотрела на Александра Евгеньевича. Он ждал этого взгляда и постарался ответить не менее достойно. «Для нас, мадам, большая честь видеть вас в нашем совсем еще молодом начинающем банке». «Спасибо», — полупрошептала, полупропела Элизабет. «Я уважаю скромность, но мне кажется, для тех целей, ради которых я здесь, у вас нахожусь, предпочтительнее было бы иметь дело с банком солидным, надежным, имеющим многолетние традиции и широко признанным в Австрии». Александр Евгеньевич моментально понял свою ошибку и попытался исправить положение. Тут нет никаких противоречий. Просто в сегодняшнем сумасшедшем мире все происходит настолько динамично, работать по старинке просто невозможно. Наш банк, наверное, самый молодой в Австрии, поэтому мы еще не прижаты к земле старческим маразмом акционерам и не связаны по рукам и ногам обязательствами, взятыми на себя нашими дедами еще 100 лет назад. Мы имеем возможность экспериментировать, стремиться к самым современным стандартам, мы можем позволить себе быть на рынке агрессивными, рисковать и получать прибыли, недосягаемые для таких монстров, как Банк Австрия или Райффайзен. Вот и хорошо. Элизабет позволила себе улыбнуться. Раз вы такие динамичные, стоит сразу перейти к делу. Какой годовой процент вы можете предложить при максимально агрессивной, как вы обещаете, и рискованной игре на бирже? Я пришла к вам именно потому, что вы пока еще не обременены условностями и не охвачены паническими пораженческими страхами. Сразу скажу, то, что мне предлагали в других местах, включая и те два банка, которые вы только что упомянули, примерно в 5 раз меньше того, что я хотела бы получать с моих инвестиций. Поэтому разговор у нас может получиться только в том случае, если вы достаточно смелы, чтобы решиться на большую игру. Мы постараемся вас не разочаровать, но конкретный выход зависит, естественно, от размера инвестиций. Какими суммами мы сможем оперировать на вашем счете? Для начала я планировала бы использовать порядка 100 миллионов. У Хлебникова перехватило дыхание. 100 миллионов долларов! Она, конечно, говорит о долларах. Может, ошиблась и по старой привычке манипулирует шиллингами? Со 100 миллионов долларов Александр Евгеньевич сделал ударение на слове «долларов», но Элизабет даже не пошевелилась. Он еще секунду подождал и продолжил. Со 100 миллионов долларов мы можем предложить вам 15% годовых. Элизабет наморщила свой изящный носик. 15% — это значительно меньше, чем я рассчитывала, — произнесла она разочарованно. «Это пессимистический вариант», — быстро отреагировал Александр Евгеньевич. «Для предварительного, так сказать, обсуждения мы можем подготовить программу инвестиций. Я полагаю, вы хотели бы вложить эту сумму...» Он побоялся еще раз назвать, какую именно сумму планирует выложить госпожа Маутнер Мерлот в торговлю валютой. Никакие другие инвестиции не дадут вам возможность быстро получить ожидаемый эффект. Да, именно Форекс. И причем я точно знаю, что произойдет на бирже в ближайшие 1-2 года. Примечание. Форекс – обмен валюты. Конец примечанию. Александр Евгеньевич был озадачен. Неужели она собирается диктовать им, как осуществлять торговлю? Это было бы катастрофой. Вы хотите сказать, что будете сами давать нам задания, когда и что покупать? Ни в коем случае. Он с облегчением вздохнул. Я хочу сначала увидеть ваши предложения, потом мы их откорректируем. Вы будете действовать свободно, но в рамках стратегического плана. Я хочу получать 17,5% годовых с выплатой ежемесячно. Что с этого будете иметь вы лично и ваш юный банк, меня не интересует. Элизабет начала подниматься. И Александр Евгеньевич понял, что визит деловой дамы закончен, и теперь ему предстоит серьезно поработать с лондонскими брокерами, чтобы подготовить программу, которая позволит ему сделать серьезный рывок к намеченной цели. К концу года он планировал довести свои личные средства до 10 миллионов. Высокая грудь Элизабет заманчиво колыхнулась, и Александр Евгеньевич, на секунду отвлекшись от мыслей о больших деньгах, с замиранием сердца подумал о том, как хорошо было бы затащить эту миллионершу в постель, а еще лучше провести с ней ночку где-нибудь в уединенном, но, естественно, шикарном отеле на итальянском побережье. Словно читая его мысли, Элизабет заглянула в свою сумочку и достала из нее пригласительный билет. «Мы устраиваем прием в отеле «Шварценберг». Буду рада, если вы с женой сможете прийти». «Зинаида в Москве. Тогда приезжайте один». И Элизабет впервые полностью распахнула на него свои бездонные черные глаза. Второе. Главное преимущество всех официальных приемов состоит в том, что люди, приглашенные на какое-то важное для самих устроителей событие, в большинстве своем друг с другом не знакомы. Это дает неоспоримое превосходство тем, кто имеет возможность среди огромной толпы сбить свой локальный междусобойчик и наслаждаться изысканными яствами и напитками, особенно не беспокоясь о нарушениях этикета и о необходимости проявлять внимание к хозяевам и остальным гостям. Сашке в этом смысле не повезло. Те, кого он знал, и те, с кем он почтительно раскланивался, в основном были из разряда своих. Это значило, что, поговорив с ним 2-3 минуты, они также почтительно раскланивались и перемещались к следующему знакомому. Устав от скучных и стандартных приветствий, он, наконец, нашел в дальнем углу зала свободный столик и, опустив на него бокал с шампанским, попытался глазами найти в толпе приглашенных Элизабет. Собственно говоря, сюда он притащился исключительно из-за нее. Двухнедельное отсутствие Зинаиды и постоянные воспоминания о неприступной австрийской богачке доводили его до белого коленя. Особенно вне офиса, хотя он и старался проводить в нем большую часть дня. Вчера неожиданно для себя он ущипнул за мягкое место Оксану. Такого с собственными секретаршами он обычно себе не позволял. Работа и развлечения всегда были разделены для него барьерами времени и пространства. И потом, какая может быть у Оксаны попка? Худоба одна. Впрочем, она на него так смотрела, словно ожидала этого щипка всю свою длительную, почти трехмесячную карьеру в банке. А может, так оно и было? Сашка не считал себя большим знатоком женской натуры, поэтому иногда на него находили прозрения, которых боялся, как черт ладана. Странно, что Элизабет нигде не видно. Он решил, что посидит здесь в тиши минут 15 и поедет к себе. Нью-Йоркская биржа будет еще пару часов открыта, можно попробовать поймать одну-другую десятку на мелких флуктуациях. Сашка увидел ее сразу, как только она появилась в зале. Там, в офисе Rockwell Space Банка, она не показалась ему такой юной. Сейчас ей едва ли можно было дать 18. Ни с кем особенно не задерживаясь, она грациозной походкой направилась прямо к нему. «Господин Хлебников, спасибо, что пришли». Сашка чуть не ответил «пожалуйста», но, вовремя сдержавшись, наклонился и поцеловал подставленное ему запястье. «А где ваша жена?» «Я же говорил ей, что она в Москве», — подумал Сашка. «Забыла. Значит, я ей не особенно интересен. Ну и пусть. Это ее проблемы. Мои проблемы определенно противоположного знака». «Ах, да, она в отъезде. Ну что ж, раз так, вам повезло. Развлекать вас сегодня придется мне». «Развлеки меня, пожалуйста, как следует», — сглатывая слюну, подумал Сашка, снимая с подноса еще один бокал шампанского. «Шампанское? Да, пожалуй». Элизабет, несмотря на молодость, оказалась весьма занимательным собеседником. Английский язык она знала намного лучше Сашки, поэтому последнему временами приходилось туго и с поиском подобающих слов, и с быстротой реакции на происходящее. Кружась в вальсе, Элизабет короткими наклонами головы приветствовала то одного, то другого своего знакомого, но обещание свое сдержала и не отходила от Сашки до тех самых пор, пока этикет и законы гостеприимства позволяли ему находиться в зале приемов. Сашка никак не мог придумать, каким образом было бы прилично предложить этой искушенной в придворных играх даме прогуляться в один из гостиничных номеров. Но желание все же взяло верх. И когда во время последнего танца обстоятельства позволили ему поплотнее прижать к себе эту юную обладательницу 100-миллионного состояния, он горячо зашептал ей на ухо: «Я знаю, тут в отеле есть интересные люксы с видом на парк». Элизабет отстранилась, взглянула Сашке прямо в глаза и с безразличным видом ответила: «Думаю, вы правы. Вам пора на воздух. Можете выйти к машине через парк». Третье. Майк Горфнер прибыл в Вену из Мюнхена вечерним поездом и, оставив свою спортивную сумку в номере, не торопясь направился прогуляться по центру города. Делать ему было нечего, и это непривычное состояние души и тела превращало беззаботную прогулку в напряженную борьбу за расслабление. Наконец, убедив самого себя в том, что, возможно, этот вечер окажется последним из тех немногих нудных вечеров, когда из развлечений ему приходилось довольствоваться только телевизором, Майкл успокоился и уже с позиции рядового туриста из провинции принялся рассматривать искрящиеся от яркого света и неестественно яркие витрины венских магазинов. Побродив так часа полтора, он неожиданно для себя самого вышел к тому месту, где обычно они встречались с Вероникой. Тут они, как правило, ненадолго задерживались, чтобы пропустить по бокальчику Цвайгельта перед тем, как отправиться к ней на квартиру и заняться более интересными делами. Примечание. Цвайгельт — сорт винограда и красного сухого вина. В кафе почти никого не было, и Майкл решил, что лучшего места для уединенного ужина ему не найти. Время было позднее, и можно было рассчитывать, что порядочные горожане и туристы уже разбрелись по своим домам и гостиницам, а бестолковая молодежь, как это теперь принято по всему миру, упивается пивом и трясется под звуки какой-нибудь дребедени в местных подвалах и барах. Майкл заказал шницель по-венски из телятины, коньяк и, расслабившись, откинулся на спинку кресла. Примечание. Шницель по-венски — традиционное австрийское блюдо, жареное в кляре мясо. Конец примечанию. Кресло было неудобное, и, просидев так минут пять, он передвинулся на широкую деревянную лавку с высокой спинкой. Здесь ему показалось немного лучше, но внезапно появился новый раздражитель. Это была девушка. Удивительно симпатичная брюнетка с огромными карими глазами. Она сидела со своим парнем довольно далеко от Майкла. Свет только изредка, когда она наклонялась вперед к своему партнеру, позволял ему любоваться совершенными чертами ее лица. Майкл собирался позвонить Веронике, но вид этой юной богини совершенно его расстроил и отбил всякое желание просить прощения у своей бывшей венской подружки. Вот, оказывается, какие занимательные штучки бегают по венским улочкам, подумал он с огорчением. В Мюнхене таких даже на рекламных счетах не увидишь. С Вероникой придется повременить. Зачем торопить события? К ней он всегда успеет наведаться. А кто знает, может, он еще не так стар для более увлекательного приключения. Через несколько минут парочка, за которой наблюдал Майкл, поднялась и покинула кафе. Мужчину он так и не разглядел, но вот женщину, которая была с ним, запомнил отлично. Такой фигуры, такой величественной походки, особенно в сочетании с поразительной красотой, он, пожалуй, не видел никогда в своей жизни. «Наверное, актриса какая-нибудь или модель для плейбоя», — подумал Майкл, безо всякого аппетита отрезая кусок от уже успевшего остыть шницеля. Четвертое. «Я хотел бы, чтобы вы немножко поподробнее остановились на последних годах вашей карьеры. Александр Евгеньевич должен был принять решение, а он не любил что-то делать вслепую или всецело доверять чьим-то умным советам. Нет, у него у самого есть голова на плечах, да и возможностей сейчас хватает. Пусть частично, но все же проверить то, что ему расскажет о себе этот на вид симпатичный, но уже не молодой мужчина. Мне вас рекомендовал господин Кетлер. Арнольда Кетлера я уважаю, но работать мне придется с вами, а не с ним. Поэтому не обижайтесь и принимайте мои вопросы так, как будто это нормальная беседа двух давно не видевших друг друга школьных приятелей. Вы мне о себе, все до мельчайших деталей, я вам о нашем банке». «Я и не обижаюсь», — усмехнулся Майкл. «Это нормально. Я понимаю так, что про мою карьеру в полиции у господина Кетлера вы все знаете. После него я пару лет проработал в частном сыскном агентстве в Мюнхене, а потом в Берлине начальником службы безопасности у господина Штейха. Он умер в прошлом году. Да, ему было 72, а он мотался по всему свету так, как будто ему 18. Да и с женщинами порой перебарщивал. Значит, умер своей естественной смертью? Иногда и такое случается. Майклу не понравились все эти подковырки будущего нового босса, но он решил терпеть и раньше времени не ерепениться. А чем занимался этот господин Штейх? Телекоммуникациями, в основном мобильной телефонной связью. Он попал как раз на самый пик волны. Застолбил несколько стран в Африке, начал дела в Латинской Америке. Мы с ним славно покатались. Рекомендации у вас отовсюду превосходные, но я еще как-то ни разу не встречал соискателей с плохими рекомендациями. Тут много написано хорошего, но меня больше интересуют слабые стороны. Проколы, провалы. Было такое? Мне 45. Майкл Горфнер считал, что еще не достиг той черты, когда начинаешь стесняться своего преклонного возраста. Более 25 лет я работаю в структурах, обеспечивающих безопасность, Причем я занимался клиентами и объектами, которые в этой безопасности действительно нуждались. Были ли у меня проколы? Были. Глупо говорить, что все всегда шло хорошо. Не волнуйтесь, господин Горфнер. Я задаю эти вопросы не из праздного любопытства, а чтобы понять, могу я или нет полностью доверять вам секреты нашего предприятия. Те вопросы, в которых мы действуем на грани между законом и беззаконием, а самое главное — свою жизнь. Чтобы вы мне верили и поняли, что я говорю с вами вполне открыто, признаюсь, что я наводила вас справки по различным каналам. Согласитесь, это нормально. Общее впечатление у меня сложилось весьма позитивное. Пока Александр Евгеньевич все это говорил, Майклу вспомнилось прошлое лето, точнее, одна короткая неделя, проведенная им с Вероникой в Монте-Карло. Да, это был настоящий прокол. Можно назвать это проколом, хотя он был там один, а против него работала целая система, а может быть и не одна, а сразу несколько систем. Кто они были? Русские прежде всего. Потом американцы, может, еще и китайцы, но русские — это точно. Рассказать ему? Нет, он тут же испугается своих собственных оперативников, и тогда уж ни о какой спокойной работе при банке для него не может быть и речи. Пусть сам, если захочет, разнюхивает, он ему в этом не помощник. «Существует только один вопрос, на который я до сих пор не сумел получить ответа», продолжал Александр Евгеньевич. Что происходило или произошло около года назад и что заставило Арнольда Кетлера окончательно переехать в Штаты? Ну вот, подумал Майкл, угодил в самую точку. Он продолжал молчать, а потом вдруг с удивлением понял, что ответ на этот вопрос хотят услышать именно от него. «Ну, это уж слишком, господин Хлебников. На этот вопрос вам даже сам Кетлер не ответил бы». «Я не знаю, в то время я работал уже на другого работодателя. Чистыми и ясными голубыми глазами, глядя прямо на Александра Евгеньевича, ответил Майк. Он даже не старался задаваться вопросом, откуда это такому молодому русскому банкиру известны подробности причастности его и господина Кетлера к операции в Монте-Карло. Он просто воспринимал как должное тот факт, что большие люди имеют большие возможности. Ему в этом мире отведена роль поменьше, а значит, все знать он и не обязан. «Ладно, в свою очередь, — подумал Александр Евгеньевич, — на сегодня мы тебе поверим. Но справочки кое-какие навести все-таки надо, чтобы окончательно и полностью тебе доверять, господин Майкл. Нужно быть на 100% уверенным, что не притащил ты за собой на хвосте какую-нибудь давно забытую, но еще крепкую ниточку, которая приведет Роксвелл Спейс примехонько в лапы Интерпола. «Хорошо», — сказал он после секундной паузы. «Можете считать, что собеседование прошло успешно. Завтра выходите на работу. Давайте к 8 часам опять ко мне, я познакомлю вас с нашим коллективом и объясню главные наши заботы в области security». 5. В пятницу с утра Сашка ответил на 3 телефонных звонка. Сначала позвонила из Москвы Зинаида и сказала, что взяла билеты на воскресенье, и что они с Оленькой собираются в субботу на дачу к Пельгунам. Потом Оксана спросила, будет ли он разговаривать с госпожой Журавлевой, и Сашка сгоряча согласился. Но когда услышал в трубке взволнованный Наташкин голос, пожалел о том, что неправильно среагировал. Нужно было попросить Оксану сказать, что его нет в Вене, и что будет он не раньше, чем через месяц. Наташка опять просила за своих сестер, говорила, что беспокоится за Лолино здоровье, что родители уже очень старенькие и хотели бы их еще разочек увидеть, что она сама готова приехать, чтобы забрать Лену и Лолу из Венгрии и привезти обратно в Россию. Он как мог попытался ее успокоить, но добился этим лишь того, что Наташка разрыдалась в трубку и пригрозила вывести всю их порнографическую контору на чистую воду. После разговора с ней у Сашки в который раз появилось огромное желание встать, пройти в соседний кабинет и вот так, без нервов и крика, спокойно сказать Петюнчику, что он уволен, и что в его услугах банк не нуждается и никогда больше нуждаться не будет. Это надо же, какую подлянку он ему устроил, завербовав на этот свой треклятый конкурс красоты Наташкину сестру. Сейчас он говорит, что понятия не имел, кто такая эта Ленка из казино, но на самом-то деле все прекрасно знал, наверное, урод. Утро было испорчено, и Сашка с раздражением, отодвинув в сторону бумаги, включил Reuters и стал безо всяких мыслей наблюдать, как беспорядочно скачут на экране маленькие циферки, изображающие временные флуктуации различных мировых валют. Примечание. Reuters. Здесь имеется в виду специальная компьютерная система, позволяющая в режиме реального времени наблюдать за движением валют, ценных бумаг и стоимости драгоценных металлов на мировых биржах. Конец примечания. Постепенно его глаза сосредоточились на одной строке. Это была иена. Она выписывала какие-то непонятные кренделя. Он перешел в режим технического анализа, посмотрел графики и, быстро сняв трубку, попросил Оксану вызвать к нему Руслана. «Ты за иеной смотришь?» Безо всякого приветствия почти прокричал он, когда Руслан беззвучно проскользнул к нему в кабинет. «Смотрю. Ну и что ты видишь?» «Не волнуйтесь, Александр Евгеньевич. Я поставил стопы. На 115.30 и в обратную, на прибыль, на 114.50. «Молодец». Сашка облегченно вздохнул. Руслан тоже. «Ну ладно, иди. Доложишь мне в конце дня, чем все закончилось. Хотя, постой. Переставь прибыль на 0,3 ниже. Думаю, она сегодня туда пару раз провалится». И в это время раздался третий за сегодняшнее утро телефонный звонок. Сашка с ненавистью посмотрел на аппарат и, сняв трубку, довольно грубо спросил у Оксаны. «Ну, кто там еще?» «Александр Евгеньевич, госпожа Маутнер Мерлет». У Сашки сердце подпрыгнуло к самому горлу, потом упало вниз, ниже желудка. Звонила Элизабет, женщина, о которой он неотрывно думал вот уже вторую неделю. «Соедините или попросить, чтобы позвонила попозже?» «Соедини». Сашка попытался придать своему голосу деловую интонацию, но голос подвел, и Оксана различила в трубке его восторженное бельканто. «Хлебников?» Сашка без труда совладал со своими нервами, но, услышав, как в трубке мелодично зазвенели бархатные, издаваемые волшебным голосом Элизабет нотки, снова растерялся и чуть не выронил трубку. Потом взял себя в руки, повернулся на вертящемся кресле в сторону окошка и, перевирая английскую грамматику, ответил: «Очень хорошо, что вы позвонили. Мы как раз занимаемся составлением программы. Я хотел у вас кое-что выяснить, но сначала готов выслушать ваши вопросы». «Программа нам пока не к спеху», — с непонятным Сашке безразличием ответила Элизабет. «Я имею в виду сейчас не к спеху», — поправилась она. Рынок сходит с ума, а потерять в этой неразберихе целое состояние у меня нет никакого желания. Я звоню вам по совершенно иному поводу». Сашка слушал, затаив дыхание. «Завтра, в субботу, местные автомобильные антиквары устраивают что-то вроде шоу. Будут представлены старые «Мерседесы», причем только кабриолеты, выпущенные до 60-го года. Они прислали мне приглашение, потому что мой родстер числится во всех их реестрах». Сашка, глядя в окошко, ждал. Похоже, завтра он вновь сможет увидеться с этой бриллиантовой куколкой. Даме появляться на подобном шоу одной, да еще в кабриолете, здесь как-то не принято. Вот я и подумала, может быть, вам будет интересно на все это посмотреть. Заодно и меня выручите, если, конечно, это не нарушит никаких ваших личных планов. «Не нарушит», — выпалил Сашка с такой юношеской пылкостью и скоростью, что застывший в углу Руслан машинально сделал шаг назад к двери, задел за высокую на длинной золоченной ножке пепельницу, которая, в свою очередь, жестяным грохотом свалилась на пол. Сашка мгновенно перекрутился в кресле и, обнаружив в своем кабинете постороннего, прикрыл трубку ладонью и, сверкая глазами, состроил Руслану такую гримасу, что тот с быстротой молнии исчез за дверью, забыв даже поднять и поставить на место все еще катающуюся по полу пепельницу. 6. До неестественного блеска надраенные старушки-мерседесы в несколько рядов были выстроены перед главным входом в Люксембургский парк. Машин, как у госпожи Маутнер-Мерлот, оказалось несколько. Все они, как ни странно, находились в прекрасном состоянии и выглядели так, словно только что сошли с конвейера. Сашка никогда до этого не ездил в открытых кабриолетах, и если бы не столь близкое присутствие пахнущей духами и вызывающе красивой Элизабет, он вполне бы мог наслаждаться бьющими в лицо теплыми потоками воздуха и ощущением полета, которое может дать только поездка на мотоцикле или вот в таком открытом авто. Но он не наслаждался, потому что обнаженные колени соседки гораздо сильнее притягивали его внимание, чем мелькающие за бортом пейзажи и открытые рты встречных водителей. Элизабет была одета в соответствии с правилами, то есть по моде тех времен, в короткую кожаную курточку и юбку миди с длинным разрезом сбоку. Сашка сразу почувствовал, что под курточкой у нее ничего нет, да и с разрезом на юбке она обращалась весьма беспечно, что позволяло ему время от времени созерцать некоторые интимные принадлежности ее изысканного нижнего белья. Если бы в тот момент он знал, что вскоре увидит нечто более интересное, чем затейливые кружева на трусиках, то не стал бы так напрягаться и делать вид, что интересуется исключительно внешней отделкой приборной панели, а просто положил бы руку ей на коленку или, еще лучше, прошмыгнул бы пальцами под столь зазывный разрез на юбке и получал бы наслаждение полной ладонью, ощущая прикосновение ее теплого, слегка влажного от жары тела. Потом, после шоу, когда они вдвоем сидели в небольшом ресторанчике, километрах в 5 от Люксембурга, Элизабет рассказала ему про Сиси и Франца Иосифа. Примечание. Сиси Элизабет, годы жизни 1837-1898, жена императора Австро-Венгрии Франца Иосифа. Франц Иосиф, Годы жизни 1830-1916. Император Австро-Венгрии. Конец примечания. Сашка никогда не увлекался историей, особенно безразличны ему были многочисленные любовные перипетии членов королевской фамилии. Но отказаться посмотреть покои, где юная Сиси и Франц Иосиф провели несколько первых медовых недель, он не осмелился. «Сейчас уже поздно», — сказала Элизабет. «Время для посещения давно прошло, но это даже к лучшему. Человек, который в настоящее время присматривает за покоями, мой хороший знакомый, можно сказать, родственник. Поэтому мы сможем все посмотреть по индивидуальной программе и без толпы». Хороший знакомый Элизабет оказался старичком лет под 80. Пышными бакенбардами и военной выправкой он скорее походил на родственника самого Франца Иосифа. Элизабет взяла у него связку ключей и, пожелав спокойной ночи, уверенно направилась на второй этаж дворца, где, видимо, находились те самые кайзеровские покои. Сашка, сгорающий от подогретого вином желания обладать этой неприступной на вид австрийкой, послушно последовал за ней. Они прошли по всему верхнему этажу, одну за другой открывая тяжелые, украшенные дорогой резьбой и золотом двери. На улице уже стемнело. Дорожки в парке освещались фонарями, но Элизабет не спешила включать свет. Она быстро продвигалась от комнаты к комнате, нигде особенно не задерживаясь. Наконец они оказались в небольшой спальне, украшенные, словно палехская шкатулка, картинами, выполненными лаком по дереву. Элизабет щелкнула зажигалкой и поднесла ее к свече, закрепленной в одном из канделябров. Вот здесь молодой кайзер и красавица Сиси провели свою первую брачную ночь. Сашка робел, потому что никак не мог поверить, что Элизабет привела его в эти прекрасные, отделанные деревом и атласом покои для того, чтобы отдаться ему здесь, на высокой императорской кровати. И, естественно, ему и в голову не приходило, что кровать эта совсем не императорская, а покои давно уже принадлежат семье, не имеющей никакого отношения к великому имперскому прошлому Австрии. Но такие мелочи его не волновали, он был опьянен желанием, а все его естество слепо следовало и повиновалось дьявольскому очарованию этой удивительной женщины. Элизабет подошла к окну и, повернувшись к нему спиной, одним движением расстегнула молнию на своей короткой кожаной куртке. Потом, все еще глядя в парк, она произнесла несколько слов тихим и низким грудным голосом. «Помнишь, тогда на приеме ты очень хотел посмотреть, как выглядит из окон люкса ночной парк? Иди ко мне. Давай полюбуемся вместе». Сашка не понял и половины из того, что она сказала, но, повинуясь внутреннему порыву, шагнул вперед, взял у нее из рук и бросил на кресло курточку, а потом, повернув Элизабет к себе лицом, жадным поцелуем впился в пухлые и чуть влажные губы.